Кассир, пастор и случай с Олли. У пристани, где стояла Анна, собралась толпа. Слух об убийстве быстро разнесся по городку. Он вызвал не только всеобщее удивление, но и самое искреннее негодование. Это говорило о том, что покойный шкипер пользовался всеобщей любовью и уважением сограждан. Не случайно он в течение 15 с лишним лет был председателем местного отделения корпорации рыболовецких шкиперов, председателем общества поощрения субботних танцев, почетным ктитором кирхи и выборным ревизором кассы взаимопомощи престарелых моряков. Хотя на пристани не было полиции, собравшиеся соблюдали полный порядок. Никто не делал попыток проникнуть на бот. Разговоры велись в полголоса. Только у одной пожилой женщины рыдания нет-нет, да и прорывались сквозь прижатый к губам шарф. Как объяснили Грачику, то была жена местного бокалейщика и почмейстера, 30 лет тому назад отдавшая предпочтение своему нынешнему мужу перед влюбленным в нее штурманом Хеккертом. Из-за нее-то Эдвард Хеккерт и остался на всю жизнь холостяком. Она слишком поздно поняла, что ошиблась, променяв молодого безвестного моряка на бакалейную лавку и на галун почмейстерской шапки. Друзья тоже остановились у края пристани, не желая нарушать общий порядок. Но несколько человек, по-видимому, из числа наиболее уважаемых жителей городка, подошли к ним и от имени присутствующих просили русских друзей подняться на судно, не ожидая прибытия властей. Они явятся не очень-то скоро. Кручинин колебался, но, уступая настояниям жителей, решил все же исполнить эту просьбу. Должен же был хоть кто-нибудь посмотреть, что случилось. Если действительно произошло убийство, значит, где-то бродит и убийца. Кручинин и Грачик взошли на борт Анны. Несмотря на то, что за время работы с Кручининым Грачик успел изрядно привыкнуть к разного рода происшествиям, ему было грустно при мысли, что жизнерадостный шкипер больше никогда не поднимет паруса. Его большие сильные руки не возьмутся за отполированные им спицы штурвала. Легкий звон металла донесся до слуха Грачика. Это мог быть звук упавшего ножа или закрытой дверцы камелька. Затем послышалось негромкое бормотание. Эти звуки на судне, где, по-видимому, не было никого, кроме покойника, заставили Грачика насторожиться. Подойдя к двери, ведущей в крошечный капитанский салон, Грачик увидел широкую спину пастора. Преклонив колено и опустив голову на край стола, священник молился в полголоса. Чтобы не нарушить настроение пастора, по-видимому, настолько углубившегося в молитву, что он даже не заметил приближения посетителей, Грачик поманил Кручинина. Тот подошел и тоже заглянул в каюту. Миг продолжалось его колебание. Но тут же он скользнул мимо пастора и, стоя в каюте, внимательно оглядел ее внутренность. Тесное помещение было залито светом. Веселый солнечный луч, проникнув сквозь раздвинутый кап, падал прямо на бескровное лицо убитого шкипера. Тот, кто вчера еще был Эдвардом Хеккертом, сидел на койке, откинувшись к переборке. Его руки были протянуты вдоль края привинченного к палубе стола. Словно он, упираясь в стол и после смерти, старался удержать свое могучее тело от падения. Знакомая всем старая фуражка шкипера была надвинута на самый лоб, так что облупившийся козырек оставлял в тени всю верхнюю часть лица. Пастор перестал бормотать молитву и поднялся с колен. «Как печально!» — негромко проговорил он и с грустью поглядел на убитого. «Я буду там!» — он указал в сторону палубы и поднялся по трапу. Только на верхней его ступеньке он надел свою широкополую черную шляпу. Как только он вышел, Кручинин стал быстро осматривать все, что было в каюте. Его замечания были, как всегда, короткие и как бы адресованы самому себе. «Удар по голове металлическим предметом». В подтверждение он приподнял фуражку, прикрывавшую голову шкипера, и Грачик действительно увидел на темени убитого рану, от которой кровь растекалась по затылку. «Нанесен человеком, стоявшим там, где стою сейчас я», — продолжал Кручинин. Он протянул руку, примериваясь. Его взгляд ощупывал все углы каюты. Внезапно в его глазах вспыхнул огонек нескрываемого удовольствия. Взглянув туда же, куда были устремлены глаза Кручинина, Грачик заметил лежащий на полу у переборки блестящий предмет. Это был кастет. Да, тот самый кастет, который они два дня тому назад рассматривали. «Пожалуйста, поскорее», — неторопливо сказал Кручинин, глядя, как Грачик нацеливается фотографическим аппаратом на кастет и старается захватить в объектив побольше помещения, чтобы точнее зафиксировать положение вероятного орудия преступления. Как только щелкнул затвор, Кручинин со всеми необходимыми предосторожностями поднял с пола кастет и внимательно осмотрел его. Затем обошел стол и исследовал его так, что, глядя со стороны, можно было подумать, будто он его обнюхивает. Кручинина особенно заинтересовал край стола, обращенный ко входу в каюту. Так и надо было думать, я ошибся. Убийца стоял вовсе не там, где я показывал прежде, а с противоположной стороны стола. С удовлетворением проговорил Кручинин. Но отсюда он не мог дотянуться до головы жертвы, не опершись о стол. И Кручинин показал Грачику на край клеенки, где молодой человек сначала было ничего не заметил. Лишь воспользовавшись лупой, он нашел отпечаток целой руки, ладонь и все пять пальцев. «Это уже не визитная карточка, а целый паспорт, не правда ли?» — проговорил Кручинин. «Сними-ка клеенку. Вместе с кастетом это составит неплохую коллекцию для местной полиции. Но ведь, взяв ее, мы нарушим первоначальную обстановку, и власти будут в затруднении», — возразил Грачик. «Да-да», — скороговоркой бросил Кручинин. «Понимаю, что ты имеешь в виду, мы с тобой неофициальные лица, но что же делать? Ты же слышал, власти прибудут не скоро, а то и вовсе не прибудут сегодня. А место преступления даже не охраняется. В городке нет ни единого полицейского. Так что, друг мой, мы только окажем дружескую услугу властям, собрав хоть какие-нибудь улики. Ну а что касается формальных полномочий, то разве просьба почтенных граждан не заменит для нас мандата?» В каюту вернулся пастор. «Я вижу», — сказал он. «Вы тоже нашли то, что я заметил сразу, как вошел, но я не решился это тронуть», и указал на кастет, который осторожно куском газеты держал Кручинин. «До сих пор не могу поверить, что это возможно». Оба друга поняли, он имеет в виду Олли. «У меня в голове это тоже плохо вяжется с образом Ансона», — ответил Грачик. «Мне тяжелее вашего», — грустно произнес пастор. «Этот случай с ним отчасти ведь и моя вина, как пастыря». Тут Кручинин без стеснения сказал. «Должен сказать, что не люблю это слово «случай». Не люблю и не верю в него. Поступки людей контролируются их собственным разумом, а не случаем». Пастор снисходительно улыбнулся, словно Кручинин сказал глупость. Подумав, священник мягко возразил. «Если мы станем искать силы, управляющие деяниями человеческими, то неизбежно придем к тому, что и ум, и воля человека, и те внешние обстоятельства, которые я для простоты назвал случаем, все решительно подчинено верховной воле того, кто создал мир, создал нас в нем и управляет нами в своем высшем разумении, нам непостижимом, Господу Богу нашему». Кручинин терпеливо слушал, хотя Грачик отлично видел, какое раздражение овладевало его другом по мере того, как говорил пастор. И только когда тот умолк, уже почти не скрывая иронии, Кручинин спросил. «Вы полагаете, что и рукой убийцы, кто бы он ни был, управляла воля неба?» «Безусловно», — без тени смущения подтвердил пастор. «Пути Господни неисповедимы. Мы не знаем, зачем это было нужно высшему разуму, и не смеем судить его. Как человек я не могу вместе с вами не скорбеть о том, что Всевышний избрал здесь своим орудием Олли. Я хорошо узнал парня и думал, что сумею вернуть его на путь истины. Он был жаден до суетных благ жизни, но вовсе не так испорчен, чтобы можно было ждать столь страшного дела. Для меня это тяжелый удар. Повторяю, доля вины падает и на меня, не сумевшего молитвой и внушением удержать его душу на пути к падению». «Удержать от чего?» — спросил Кручинин. «Не очень хотелось говорить это кому бы то ни было, но вы иностранцы. То, что я скажу, уйдет отсюда вместе с вами и не повредит нашему Олле. Если он не виновен, а я утешаю себя этой надеждой, несмотря на очевидность улик, да, так я скажу вам, если вы обещаете не рассказывать этого никому из здешних людей. Не нужно натравливать их на юношу». «Что вы знаете?» — нетерпеливо перебил Кручинин. «Знаю», — пастор пожал плечами. «Решительно ничего». «Так в чем же дело?» «Я хотел только сказать, что, несмотря на очевидное всякому стечение обстоятельств, складывающихся не в пользу Оли, я не хочу верить в его виновность». «Что вы называете стечением обстоятельств?» — спросил Кручинин. пока я не вижу ничего, кроме этого кастета. И нужно еще доказать, что он принадлежит именно Ансону». «Хорошо, я скажу», — опустив глаза, проговорил с оттенком раздражения пастор. «Когда вы ходили вчера по острову, между Олли и убитым произошла ссора. Олли угрожал шкиперу». Он умолк было, но после некоторого колебания, словно в нерешительности, договорил. «Я бы предпочел не слышать того, что слышал». Грачик понял, что речь идет о споре, заключительные обрывки которого слышали и они с Кручининым. «О чем они спорили?» «О каком-то спрятанном богатстве, о кладе, что ли. Выдать этот клад или не выдать, кому, не знаю. Я вообще не понял, в чем дело. Из скромности я отошел и не стал слушать. Кто мог думать, что это приобретет такое значение?» «Да». «Это первое обстоятельство», — пастор задумался. «А второе? Второе — этот кастет. Если бы можно было убедиться в том, что кастет Олли спокойно лежит у него в кармане, гора свалилась бы у меня с плеч». «А третье?» «Третье? Когда я зашел сюда...» «На Анну?» «Да, на Анну утром, чтобы поговорить с Хекертом. Шкипер еще спал. Олли был у себя в кубрике. Это я очень хорошо видел. Во всяком случае, мне показалось, что он спит. Он лежал совершенно тихо. Случилось так, что, отойдя несколько шагов, я вернулся сюда, чтобы взять забытую трубку. И когда вошел в каюту, увидел то, что видите вы». Пастор поднял руку и неожиданно осенил труп знаменем креста. Помолчав, продолжал. «И, да, и самое печальное, Олли на судне уже не было. Я не видел ни того, когда он успел сойти с бота, ни того, куда он направился». Пастор мгновение колебался. «Да, в таких обстоятельствах жалости не должно быть места. Грех есть грех. И содеявший его должен держать ответ не только перед судом Всевышнего, а и перед людским судом. Поэтому я обязан сказать, что заметил фигуру Олли, когда он бежал вдоль пристани и скрылся за первыми домами». «Вы выглянули из люка?» — быстро спросил Кручинин. «Нет, мой взгляд упал нечаянно на иллюминатор, и я увидел Олли. Право, не смогу вам объяснить, почему я тут же не бросился за ним. Какая внутренняя сила удержала меня. Потом я действительно высунулся из люка и позвал стоявшего на пристани кассира». Пастор задумчиво опустил голову. «Кажется, нам здесь больше нечего делать», — сказал Кручинин. Пастор молча кивнул, и все трое сошли с Анны. Кручинин внезапно остановился, словно вспомнив что-то. «Почему вы не вызвали врача?» Пастор грустно покачал головой. «Немцы увезли отсюда всех врачей». «Так-так». «Я дал знать Фокту», — тихо произнес подошедший к собеседникам Виткун Хекерт. «Он вчера уехал на юг округа, но от него есть телеграмма. К вечеру непременно будет здесь. Пожалуйста, не уезжайте и помогите нам разобраться в этом деле». «Но ведь я не могу предпринять никаких действий», — нахмурившись, сказал Кручинин. «Вы наш друг. Мы просим вас заняться этим делом. Я, как брат убитого, прошу вас. Мы же видим, что вы разбираетесь в этом лучше нас». «Вы действительно должны нам помочь», — подтвердил пастор и спросил. «Как вы думаете, пожалуй, до приезда Фокта не стоит все-таки ничего трогать там?» «Конечно, конечно», — согласился Кручинин. «Вы чем-то расстроены?» — заботливо спросил пастор. «Исчезновением нашего проводника». Пастор осторожно осведомился у нескольких людей, не видел ли кто-нибудь Олли Ансона. Нет, никто его не видел с самого отъезда на острова. Грачику показалось было, что в толпе мелькнул клетчатый платок Рагны Хекерт, но он, по-видимому, ошибся. Ведь если бы это было так, то пастор, наверное, именно ей, Рагне, задал бы первый вопрос. Кому же, как не ей, было знать, куда девался Олли? Пастор не стал больше никого расспрашивать. Было ясно, что он не хочет возбуждать у жителей подозрений против Олли Ансона. А между тем... Да, между тем, через несколько минут Грачик готов был поручиться, что еще раз видел Рагну. На этот раз он рассмотрел и ее лицо. Девушка показалась на миг и тотчас скрылась в толпе. Грачик хотел сказать об этом Кручинину, когда они вчетвером шли домой. Но тут к ним подошла жена почмейстера и сказала, что рано поутру видела Олли за городом. Я возвращалась с хутора сестры. Значит, он шел в горы? Спросил пастор. В горы, конечно, в горы, закивала женщина. Я и говорю, он шел в горы. Я кликнула его. Эй, Олли, куда ты собрался? А он, не оборачиваясь, крикнул: Здравствуйте, тетушка Свенсон, и прощайте. Что значит прощайте? Не навсегда же ты уходишь, Олли, сказала я. А он все свое: прощайте, тетушка, прощайте. Тут женщина отвернулась и сквозь подступившие рыдания пробормотала: «Если бы я знала, что он... Если бы знала!» Не сдерживая слез, она прижала платок к лицу и поспешно пошла прочь. «Значит, он действительно ушел в горы!» С нескрываемой грустью пробормотал пастор. «Господь да поддержит грешника на его тернистом пути!» Несколько времени все четверо молчали. Каждый, видимо, думал о своем. Особенно задумчив был пастор, поддерживавший под руку едва передвигавшего ноги кассира. Негромко, задумчиво и, кажется, никому не обращаясь, пастор вдруг проговорил. «В наше тревожное время, когда так обострились отношения, и человеческие нервы превратились в тончайший барометр настроений, люди стали склонны к поискам новых сложностей в давно изученных явлениях. В былое время даже ужасный акт пролития крови ближнего выглядел просто. С точки зрения закона это было преступление, вызванное теми или иными мотивами, но непременно низменными. Алчность, ревность или месть были возбудителями микроба кровожадности. С точки зрения церкви лишение человека жизни было проступком тяжким и трудноискупаемым. Мы искали его истоков в грехе. Психологи и писатели стремились заглянуть в душу и разум грешника. Они разлагали его проступок на шаги во времени и пространстве. Но целью их исследования была помощь ближнему. Найти разгадку греха значило спасти от соблазна многих, кого он еще не коснулся. Человек – вот кто был целью всех мыслей и чувств. Любовь к ближнему двигала исследователями. Пастор сделал паузу и искоса посмотрел на спутников. Можно было подумать, что он ждет от них подтверждения или опровержения своих мыслей, хотя ни к кому из них он не обращался. Но ни Кручинин, ни Грачик ничего не сказали. Они продолжали идти и, словно сговорившись, молча глядели себе под ноги. Даже руки у того и другого, как по уговору, были заложены за спину. Помолчав с минуту, пастор, подражая им, тоже заложил руки назад и так же негромко, как прежде, монотонным голосом продолжал. «Что же происходит теперь? Сердце христианина исполняется скорби при взгляде на мотивы, руководящие теперь теми, кто берется за исследование преступлений. Не только злобствующие человеконенавистники-фашисты, но даже вполне благонамеренные люди из рядов демократии поддаются соблазну политического толкования любых поступков человека. В самых обыденных и глубоко личных случаях они ищут политику. Политика – это язва, разъедающая личную жизнь человека, созданного Всевышним для счастья и благоденствия. Политика – это ядовитая ржавчина, испепеляющая душу и сердце. Из-за остроты того, что происходит в мире, люди склонны всюду видеть эту проклятую политику, политику и снова политику. А ведь на поверку, если хорошо разобраться с позицией истинного христианина, то оказывается, что большая часть противоречий, в особенности так называемых классовых противоречий, выдумана. Тут речь пастора вдруг как бы споткнулась. Это был лишь краткий миг, но Кручинин хорошо понял, что пастор удержал готовое сорваться слово «коммунистами». Однако вместо этого пастор сказал: «Да, противоречия выдуманы экстремистами. Именно это и привело меня к социал-демократам. Они не сторонники обострения противоречий. Христианская доктрина сглаживания углов согласуется с социал-демократической практикой примирения жизненных противоречий, немногих истинно существующих и многих выдумываемых крайними элементами. Умиротворение умов – вот цель моей деятельности. Ей я посвящаю свои силы, всю мою жизнь». Тут он обернулся к Кручинину и обратился прямо к нему. «Как христианин, как священник и как социал-демократ предостерегаю вас. Не ищите в сегодняшнем печальном случае политику. Незачем искать заговор там, где речь идет о тяжком грехе слабого человека. Пусть стезя политической интриги не увлечет вас. К великому счастью этого народа здесь мало интересуются политикой. Мы с вами должны отыскать виновного в тяжком проступке не для того, чтобы нажить на этом политический капитал, а ради спасения его заблудшей души через кару и покаяние и ради предостережения христиан от соблазна. Да поможет вам Господь на этом благородном пути. Аминь. «Мы вам очень благодарны за прекрасную лекцию», — сказал Кручинин. «Проповедь больше приличествует моему сану», — скромно потупился пастор. «Я буду рад, если в словах, произнесенных моими устами, вы найдете крупицу мудрости того, кто создал мир и правит им». Пастор остановился и ласково обратился к кассиру. «Милый Виткун, я оставляю вас на попечение этих добрых людей. Да поможет вам Бог перенести великое горе, неспосланное для испытания нашей веры. Пусть слово ропота не сорвется с ваших уст. Простите». Пастор приподнял шляпу и завернул за угол. Отбрасываемая его фигурой длинная тень, причудливым черным шлейфом извивалась за ним по неровным камням мостовой.